Глава третья. Спустя несколько дней эмоции померкли. Рутина и пиявка сгладили последствия от потери приятеля. Да и не то, чтобы Летов так сильно привязался к пропойцам Рапишу. Будь он в сознании, определенно затаил бы обиду на дуэргаров и при случае попробовал бы отомстить. Однако сделать это с порабощенным разумом оказалось невозможно. Инцидент с Гонти вскоре выветрился из его головы, хотя имена гномов въелись глубоко в подкорку. Охотник Бернглир и мародер Ингвастром. Марионетка решила, что по возможности отомстит дуэргарам. Икари продолжил курсировать по последнему этажу главного столба Фарадшор. Надзиратели ценили патрульного болвана, который в одиночку способен побеждать монстров копий, включая эмиссаров. Ему давали полную порцию еды и, по возможности, присматривали за его здоровьем. Ведь ценное имущество необходимо беречь. Странные особенности в виде невозможности взять в отряд быстро привыкли. В целом патрульных старались не ставить в пары. Ведь в таком случае средние стаи монстров постепенно разрастались. Станет сложнее очищать подземелья. Донного кольца с небольшой вместимостью хватало на то, чтобы собирать весь дневной улов. Паразита научили подбирать трофеи с убитых монстров, а вечером их забирал гномий кладовщик. Патрульный тоже приносил некоторый доход. Правда, с уровнем количество трофеев сойдет на нет. Но лучше уж живой болванчик, чем редкая добыча с монстров, так что опыт патрульным не обнуляли. На седьмом ярусе болванчики вполне могли дорасти до 11-12 уровня развития за несколько месяцев, хотя чаще погибали. В один из дней катакомбы медных копий исторгли на свет могучую стайку, состоящую сразу из двух жестоких гоблинов-эмиссаров и тройки обычных монстров. В ходе своего стандартного обхода Летов и наткнулся на них в одну из пещер. Конечно, призыватель бы справился с ними легко в своей полной форме, но в настоящий момент он мог использовать лишь двоих фамильяров из трех, поскольку обязан был следовать приказам. У паразита не хватало собственных мозгов на исследование возможностей носителя, да и сам Летов участвовал в сражении косвенно, наносил удары по питомцам, изредка добавляя наваждение ярости. При этом часто промахивался. Также пиявка пробовала атаковать монстров, но шустрые гоблины уворачивались от ударов неумелого погонщика с кнутом. Один из жестоких сразу же напал на призывателя, который действовал заторможенно. Пока паразит не осознал, что надо увести носителя, эмиссар исполосовал человека ятаганом. Опека деактивировалась. Лишь затем токсик пришел на помощь и взял врага на себя. Эмиссары 10 уровня были значительно сильнее 7-уровневых гоблинских коллег, но те явились с поддержкой в виде рядовых монстров. Без направляющей руки приручателя питомцы действовали неумело, подставлялись и позволяли себя окружать. На Кинга насело сразу трое, а Токсик противостоял двоим. Сражение протекало не в пользу патрульного. Оба питомца пали, успев забрать с собой всех врагов, кроме одного жестокого гоблина. Эмиссар зарычал и, применив свой скоростной навык, пошел в атаку на последнего противника. Паразиту не давали приказа отступать при неудачном раскладе, да он бы и не смог определить, когда стоило ретироваться, а когда сражаться до последнего. Марионетка судорожно отбивалась, но не могла толком попасть по верткому противнику. Ятаган исполосовал Летова с ног до головы. Поскольку парень потерял опеку, раны заживать перестали. Кровь сочилась из множества порезов. Паразит старался заглушать болевые ощущения, поскольку они мешали управлять носителем. Но кое-какие уколы пробивались через пиявочный фильтр. Летов начал двигаться дерганно и в один из моментов запнулся за выступ и упал. Гоблин уже приготовился поставить точку в противостоянии и поднял свой ятаган, как вдруг истаял прямо на месте, сгорев в синем пламени и превратившись в пепел. «Жестокий гоблин-эмиссар атакует вас. Яд наносит эмиссару жестокий гоблин-эмиссар 2. Яд наносит урон эмиссару жестокий гоблин-эмиссар 2. Победа! Желаете использовать приручение на монстре жестокий гоблин-эмиссар?» «Да, нет». Летов сумел выжить чудом. Предсмертное отравление токсика принесло патрульному победу. Приказов кого-либо приручать марионетка не получала, так что оставила уведомление без внимания. Паразит дал приказ носителю подняться на ноги, но израненный адепт не смог его исполнить. Пиявке не понравился тот факт, что пришлось прервать патруль. Следовало поскорее вернуться к своим обязанностям. Она решила подождать, пока носитель оклемается. Ждать, пока здоровье обоих питомцев восстановится, было нельзя. Когда навык призыв откатился, паразит сразу же вызвал крючконоса, вихревого гоблина-эмиссара, который часто подменял погибшего питомца. Однако на этот раз сразу двое питомцев отправились в астрал, чего раньше не случалось. Следовало подобрать новую замену. Пиявка не могла сама определить, кто является наиболее достойным питомцем, и доверила выбор носителю. Летов, пораскинув мозгами, пришел к однозначному выводу. Вскоре в голубоватом свечении новый питомец появился в реальном мире. Эль Ранессентера. Последнее, что помнила Дроу, — это триумфальную победу на испытании лабиринта шипов. За сбор трех предметов в одиночку ее наградили превосходным достижением. Класс «Палач» теперь давал еще больше бонусов к скорости передвижения и скорости атаки. Жаль, испытать свои силы Дроу не успела. Перед переходом на следующий ярус хуманский поганец ее отозвал. «Какого кхалса?» — пробормотала Дроу, удивленно осматриваясь. Эльфийка очутилась в каких-то темных пещерах. Слышалось копошение монстров поодаль, словно кто-то царапает металлом камень. Сверху капала вода. Редкие лианы, оплетшие камень, давали света столько, чтобы нельзя было назвать состояние кромешным мраком. Темные эльфы в прошлой жизни имели идеальное ночное зрение, но в бездне у них эту способность наглым образом отобрали, уравняв с остальными ничтожными существами. Впрочем, зрение у Дроу все равно оставалось лучше, чем у других. Эль-Ра разглядела кучки черного и серого пепла, а также выпавший трофей из гоблинов. Суть подсказала, что в настоящий момент она находится на седьмом ярусе почему-то. Рядом с ноги на ногу переминался уродливый гоблинский шаман, к которому девушка так и не смогла привыкнуть. Питомец Хумана вызывал отвращение. Возле стены на полу истекал кровью и главный мучитель. Похоже, Летов попал в изрядную переделку. «Эй, ты там живой? Или мне можно начинать праздновать?» — вопросила Эль-Ра. Ответа не последовало. «Язык проглотил!» Снова тишина, прерываемая непонятным мычанием. Дроу нахмурилась и подошла ближе. Летов выглядел неважно. За броней адепт следить перестал, так что в ней виднелось множество прорех. Крови натекла целая лужа. Но самым страшным выглядело лицо Хумана. На нем не отображалось ни унции интеллекта. Чумазая морда, стекающая слюна и стеклянные глаза, уставившиеся в одну точку. На шее Дроу заметила кожаный ошейник со странным горбом сзади. Только она наклонилась, чтобы осмотреть, как в одном из тоннелей послышались шаги. «Шум доносился отсюда!» — раздался чей-то тусклый голос. Дроу быстро огляделась и нырнула в темный провал одного из проходов, оставив мастера валяться в луже крови. За его сохранность темная не переживала. Запоздало Дроу поняла, что у нее был реальный шанс вонзить в ненавистное сердце шпагу, но она его упустила. «Если бы не прошлый провал, нам бы не поставили усиленное дежурство. Меня уже тошнит от этих проклятых тоннелей». «Это все твоя вина, Ингвастром. Сумел бы защитить болванов, не лишились бы премии». «Ну, конечно! Это у тебя навык все еще донного уровня, Бернглир! Мог бы воскресить побольше рудокопов!» Темная навострила свои длинные уши, слушая перебранку двоих мужчин. Вскоре она приблизилась к месту боя и быстро осмотрелась. «Наш лучший патрульный снова не подвел», — проговорил один из них. «Собери трофей». «Ага». Дроу позволила себе на мгновение выглянуть из прохода. В полутьме разобрать что-то было сложно, но раса говоривших угадывалась элементарно. Ничтожные дуэргары, с коими в родном мире эльры постоянно случались стычки. Девушка быстро спряталась от взора гномов в темноте. Гады имели высокий уровень развития, так что в одиночку с ними Дроу вряд ли справится. Было неясно, заодно они с Хуманом или нет. Да и что именно приключилось с Летовым, лишь предстояло выяснить. До Эль-Ры доходили слухи о том, что дуэргары применяют какую-то проклятую черную магию. Название яруса намекало на то, что они находятся внутри медных копий. Возможно, в самом Фарадшоре. «Неужто Хуман попался в лапы недорослей?» «Вот и опека восстановилась», — заявил один из них довольно. «Продолжай патрулирование». «Погоди, у тебя же два питомца было. Где второй?» Раздалось негромкое мычание. «Вызывай второго питомца, болван! Давай поживее!» Раздался легкий дребезжащий звук, с которым призыватели доставали своих фамильяров из небытия. «Так-то лучше! Двигай по стандартному маршруту! Беренглир, пойдем горло смочим!» «Но как же усиленный наряд?» «Мы быстро!» Дуэргары удалились в обратную сторону, а Летов двинулся по проходу точно мимо темной. Дроу спряталась за сталагмит, наблюдая из-за укрытия за бредущим хуманом. За ним следовало двое питомцев. К крючконосу добавился Кинг, здоровье которого не успело восстановиться. Двигался Летов странно, шаркая ногами и не особо смотря по сторонам, будто кукла, которую дергали из-за ниточки. Любопытство снедало темную, и она направилась следом на некотором удалении. Вскоре Летов наткнулся на группу гоблинов. Питомцы бросились кромсать врагов, а сам призыватель стоял на месте, вялый и не впопад махая кнутом. В бою пал крючконос, но его Летов быстро заменил на токсика. Хуман собрал в инвентарь выпавшие трофеи и двинулся дальше, механически переставляя ноги. Огромные пауки семенили следом, мягко стелясь над полом пещеры. Вскоре Эль-Ра наткнулась на железную жилу, возле которой трудилось сразу несколько рудокопов. Рядом с узниками прохаживался Дуэргар, выполнявший роль надзирателя, судя по всему. Шахтеры трудились без лишних понуканий. Долбили породу кирками весьма активно, но неумело. Подёрганным движением Дроу поняла, что с ними тоже не все в порядке. Какая-то темная магия захватила волю людей. «Ничтожные дуэргары!» — выплюнула Эль-Ра. «Вы никогда не славились честностью ни в дуэлях, ни в торговле, ни в кузнечном ремесле». Темная несколько минут наблюдала за рудокопами и скучающим надзирателем. В какой-то момент из тоннеля рядом стали доноситься гоблинские всхрюки. Надзиратель отправился разобраться с монстрами. Из прохода послышались звуки рубки. Пока Дуэргар отвлекся, Дроу приблизилась к пленникам. «Эй, вы меня понимаете?» — проговорила она тихо. Несколько рабов прекратили долбить кирками породу и уставились на нее пустыми глазами. Девушка попыталась достучаться до пленников, но не смогла. Звуки боя тем временем стихли. «Возвращайтесь к работе!» — скомандовала она и по-тихому исчезла. Спустя несколько секунд и надзиратель вернулся. Темная отступила, поняв, что с рабами каши не сваришь. Дроу задумалась о том, что можно предпринять в сложившейся ситуации. Скорее всего, она очутилась внутри крепости Фарадшор, наполненной дуэргарами и порабощенными неудачниками, среди которых затесался и Летов. Первое, что пришло на ум, — это попытаться сбежать. Девушка проверила свой статус и поняла, что затея изначально обречена на провал. Они не проверяли на большом расстоянии, поскольку Летов опасался далеко ее отпускать. Но если привязка работает по аналогии с питомцами-монстрами, то по достижении определенного лимита она просто уйдет в небытие. Удаляться на значительное расстояние от мастеров фамильяры не могли. Сообщить о своем положении другому адепту? Только кому? Дуэргарам доверять нельзя в принципе. Они темных эльфов на дух не переносят. Тем более они могли решить, что она сбежала, и попытаются поработить ее. Сделать из Эль-Ры такую же безвольную марионетку. Темную передернула. Одно дело потерять свободу, что с ней и произошло. Совсем другое — потерять не только свободу, но и волю. Оставалось всего два варианта. Убить призывателя или... попытаться снять с него рабскую магию. Первое звучало намного приятнее, вот только Дроу все еще сомневалась, останется она в живых после такого или уйдет вслед за мастером. Во втором же случае ничтожный хуман мог проигнорировать ее помощь и дальше продолжать пользоваться ей словно обычным питомцем. «Убью? Вот и проверим, что будет», — решила Дроу после некоторых раздумий. Девушка проверила свой инвентарь и с удивлением обнаружила солидное состояние. Массу кристаллов души, несколько сотен золота, разную походную утварь с припасами, трофеи с монстров и прочий хлам. «Ничтожный впрямь использовал меня в качестве хранилища. Что ж, спасибо за подарки. А это мне больше никогда не понадобится». Дроу сняла с пальца кольцо доверия. Хотела было выкинуть в темный проход, но передумала. Не в том она положении, чтобы разбрасываться драгоценной экипировкой бездны. Девушка убрала кольцо в инвентарь, решив продать впоследствии. Верная железная шпага и поножи были при ней, больше ничего и не нужно. Живот требовательно заурчал. Каждый раз после нахождения в небытие девушку донимал голод. Эль-Ра проверила запасы в инвентаре и нашла остатки рисовых хлебцев с водой. Дроу быстро перекусила и отправилась искать убредшего Летова. Класс-палач не обладал навыками скрытности, но дуэргары, к счастью, относились к осмотру территорий халатно. Видимо, привыкли, что в копьях одни гоблины шастают, а от порабощенных нет никакого вреда. Девушка подотстала от Хумана так, что пришлось полазить по темным проходам. Гоблины, впрочем, практически не встречались. По всей видимости, патрульные рабы изничтожали живность подчистую. Наконец, она нагнала ушедшего вглубь шахт Хумана. Кроме него и питомцев рядом никого не было. «Стой!» — окликнула она негромко. Парень остановился как вкопанный. Эль-Ра подняла бровь. Прекрасное лицо темной эльфийки исказило жуткая ухмылка, не предвещающая ничего хорошего. «Так-так, неужели мы поменялись ролями?» — произнесла Дроу и подошла к мастеру поближе. Призыватель стоял безучастно, чуть сгорбившись. Питомцы копошились рядом. «Помнишь, как ты издевался надо мной, макая в лаву? Моя кожа пузырилась и горела. Это было кхалс, как больно! Помнишь ведь, с какой мерзкой рожей ты наблюдал за тем, как я лишаюсь одежды? Глазел, словно ничтожное насекомое. Заставлял сражаться в одном нижнем белье». В голове Дроу проносились многочисленные эпизоды издевательств, оскорблений и унижений, которые она успела испытать, став питомцем Летова. Больше, чем за всю предыдущую жизнь натерпелась. Дроу достала шпагу, но вовремя спохватилась. Прежде чем смаковать сладкую месть, надо позаботиться об экипировке. «Так значит, ты исполняешь мои команды? Достань всю свою экипировку и положи на пол». Хуман действовал заторможенно. Пришлось несколько раз повторить одно и то же, но затем до Летова, наконец, дошло, что от него хотят. На каменной поверхности катакомб образовалась небольшая кучка разнообразных вещей, в том числе набор пиратской донной брони, кнут погонщика и прочие интересные вещички. Дроу забрала все себе. Чуть помедлив из-за брезгливости, переоделась в пиратские доспехи. Элементы брони быстро подстроились под женское тело. Ей казалось, что от доспехов все еще несет Хуманом, но защита ей точно не помешает. Летов остался в одной простой одежде. Злобно скалясь, Дроу потребовала от призывателя полностью раздеться. Хуман остался совершенно нагим перед эльфийкой. Лицо Хумана все так же оставалось пустым. «Ты ведь ничего не соображаешь», — скривилась Дроу. Она хотела насладиться местью, показать Хуману, что такое эльфийский гнев, устроить настоящий ад, унизить его так же, как он унижал ее, подвергнуть пыткам, натравить монстров. Фантазия у темных эльфов в этом плане была богатой. Но обстановка не располагала к вдумчивым издевательствам. Вывести безвольного раба из крепости Фарадшор она точно не сможет. Вот только от пыток на скорую руку и унижений не было никакого толку, если цель ничего не чувствовала. Парень стоял с совершенно наплевательским выражением лица. Дроу могла бить его сколько угодно. Все равно он останется таким же отрешенным. Рабская магия дуэргаров работала филигранно. Вернее, магия не самих дуэргаров, конечно. Скорее всего, еще одна разработка падкой на каверзы богини Эри Летту. Много проклятых артефактов просочилось в мир бездны, которые адепты находили на просторах разных ярусов. Все могущественные кланы и гильдии старались заполучить нечто подобное. «Отпусти меня! Отмени привязку!» — скомандовала Дроу. Донеслось от Летова невнятное. Девушка предприняла несколько попыток, но все было тщетно. Призыватель не собирался отменять привязку питомца. «Пора заканчивать!» — подняла шпагу эльфийка и направила оружие в сторону Хумана. «Умру я вместе с тобой или нет? Сейчас и узнаем!» «Вы наносите урон мастеру Икари Летов 7. Критический удар».